«Вы делаете мне больно, швед!» Я глянул на ее запястье. На одном из них красовалась свежая рана, похожая на след от ожога. «Что это у вас?» — спросил я. «Обожгла об утюг». «А какой утюг?» Она тихо заплакала. «Тот самый, которым я гладила вашу форму и вашу рубашку». Я с силой оттолкнул ее, она упала на кровать. «Вот теперь я знаю, что вы лжете», — сказал я. «Вы просто хотите поссорить меня с Корлис. Ведь это она мне гладила, а не вы». Мэми приподнялась на локтях. «Это она вам сказала?» «Да». «И когда же она успела все это выгладить? Уж не вчера ли ночью, в июне, лежа с вами в постели?» Я покачал головой. «Нет, сутками раньше, когда она вызволила меня из-под ареста». Мэмми посмотрела на меня странным, остекленевшим взглядом. Ее нижняя губа немного выпятилась вперед, и в этот момент она стала походить на Корлис. «Значит, вы не верите мне, швед?» «Но вы ничего мне не сказали». «Я сказала, что в этом мотеле творится что-то неладное». «Еще бы! Во всех мотелях творится что-то неладное. Они слишком дорогие, эти мотели». Мэмми облизала губы. Недовольное выражение исчезло с ее лица. На щеках появился румянец. «Значит, вы находите меня хорошенькой, не так ли, швед?» «Я не отказываюсь от своих слов». «И фигурка у меня неплохая». Я посмотрел на ее обнаженные ноги. «Даже очень». Мэмми покраснела еще больше. «А вы поверите моим предупреждениям об опасности, если я сделаю для вас то, чего никогда ни для кого не делала?» «К чему вы клоните?» — удивленно спросил я. «Я могу ради вас изменить мужу». Я закурил сигарету. «Когда?» «Прямо сейчас», — сказала она еле слышно. Я рассмеялся. «На это у вас не хватит мужества, крошка. Ведьмик изобьет вас до смерти». «Мне все равно». «Вы шутите?» Мэмми тяжело задышала. «Заприте дверь, если не верите». Я запер дверь, только для того, чтобы убедиться, до какой степени она готова продолжать свою игру. А когда я к ней повернулся, Мэмми уже была без платья. Видно, и впрямь она решилась идти до конца. Я присел на кровать рядом с ней. Мэмми выглядела не менее соблазнительно, чем Корлис. В чем-то даже она ее и превосходила, в свежесть, нетронутости. Взгляд ее возбуждал меня. В то же время меня отвращало сознание того, что мужем ее является мерзкий Мик. И за что наказал ее Господь, уготовив такое замужество? Я положил свою клешню на ее пальчики. «Успокойся, крошка», — сказал я. «Я женат на Корлис. Ты замужем за Миком. Окей?» Ее дыхание меня обожгло. «Господи, какое это имеет значение!» — прошептала она. «В данном случае большое». Мэмми склонилась ко мне на грудь и тихо заплакала. Я положил ей руку на спину, погладил ее, словно младшую сестренку. «Послушай», — сказал я, — «и постарайся понять меня правильно. Искушение, конечно, большое, но...» «Еще совсем недавно ты хотел этого», — прошептала она сквозь слезы. Я погладил ее по спине. «То было недавно», — сказал я. «А сейчас это было бы неправильно. Для нас обоих». И поцеловал мокрые от слез губы. «Окей», — сказал я. «Допустим, я тебе верю. Значит, ты считаешь, что я нахожусь в опасности. А нельзя ли чуть более конкретно?» Она покачала головой. «Нет». Я на мгновение задумался, а потом задал ей рискованный вопрос. «Что ты знаешь о Джерри Волховиче?» Мэмми вытерла слезы прядью волос. «Джерри? Бармен из Бичкомбера. Он однажды пытался ухаживать за Корлис, но безуспешно. Тогда, чтобы ей отомстить, он раструбил повсюду, что ее можно купить за $20. И это соответствует действительности? Конечно, нет. За те 2 года, что я здесь служу, в бунгало Корлис не заходил ни один мужчина, кроме Уэлли, по средам. Да еще ты, не так ли? Волкович бывал в мотеле? Мэми задумчиво кивнула. Бывал, и довольно часто. И позавчера он здесь был. Не в мотеле, а в баре, конечно. Последний раз он был пьян, чертовски пьян. А когда я в 2 часа ночи хотела закрыть бар, он меня обругал самыми последними словами и долго потом бормотал что-то, не то на польском, не то еще на каком-то славянском языке. Поэтому мне пришлось закрыть бар позднее, чем обычно. А что было потом? А потом появился Уэлли. Он вернулся от Корлис после подведения баланса и выставил Джерри из бара. А почему тебя это интересует? Я уклонился от ответа, прижал ее голову к себе и тихо спросил, сможет ли она кое-что для меня сделать. «Конечно», — быстро пообещала она. «Очень прошу тебя, постарайся забыть о том, что я упоминал имя этого человека. Окей?» И с этими словами я вскочил с кровати и быстро вышел из бунгало, и даже не обернулся, чтобы Мэми не смогла своим взглядом заставить меня вернуться и наделать глупостей. Глава 12. Прежде чем направиться в бар, я прогулялся по территории мотеля. Прошел я и мимо таблички, извещающей о том, что все номера заняты. Перед каждым бунгало стояла машина. Судя по номерам, машины были из разных штатов. Из Канзаса, Небраски, Миссури, Техаса, Вайоминга, Иллинойса. Мик сажал цветы вокруг пальм. Когда я подошел к нему, он выпрямился. Его работа была для него наверняка поважнее родной жены. Увидев меня, Мик произнес своим ржавым, скрипучим, действующим на нервы голосом. «Добрый вечер, мистер Нельсон!» Видимо, он пытался быть приветливым, но лицо его казалось мрачным и неприязненным. «Разрешите поздравить вас с женитьбой. Надеюсь, вы оба будете счастливы». «Благодарю вас», — сухо ответил я и прошел мимо, сделав вид, что не заметил его протянутой руки.